В самом деле, ведь Никите не так уж много преподносит игрушек. Почему бы не подарить ему скрипку? Ведь это просто выгоднее для них же, для больших. Выгодно. Купили раз навсегда одну скрипку. И кончено. Никаких подарков делать не надо до тех пор, пока Никита не станет большим. Тогда он накупит себе, чего захочет. А какой тоненький у скрипки смычок! Эх! Еще немного, и Никита ударила бы в слезы. Но тут его взяли за руку и увели. И опять Никита не помнил, кто отвел его от окна. Кажется, сестра, но какая, он не знал. Всю дорогу он твердил о скрипке, так что, в конце концов, на него прикрикнули, и от обиды у него больно сжалось горло и задрожал подбородок. Вечером дома Никита не выдержал и разревелся. Скрипка не давала ему покоя. Может быть, ему было горько, что от его желания кругом отмахивались, как от каприза баловня. Он не был баловнем. Он редко, очень редко о чем-нибудь просил. Наконец, он не был виноват, что родился в громадной семье, где постоянно было так много всевозможных желаний, что никто толком в них не разбирался. Может быть, поэтому его желание сделалось нестерпимым, нудным, как боль, и он твердил день и ночь о вожделенной скрипке. Вдруг этой истории наступил нечаянный конец. Папаша Василий Леонтьевич, приехав из города, привез с собой на дрожках скрипку. Неизвестно, каким путем, какой дорогой докатились до Василия Леонтьевича сыновние слезы. — Ну, Никита, — сказал папаша, сопя и отдуваясь, — ты тут нудишь? На вот тебе, получай! И он положил на стол черный длинный футляр с медными замочками и ручкой. Все столпились вокруг стола. Никита, бледный, большеглазый, смотрел за тем, как отец отпер замки и приподнял крышку футляра. Там в футляре, оклеенном зеленой бумагой с цветочками, лежала скрипка. Но что это была за скрипка? Большая, темная, блестящая свежей полировкой, с черными колками, с длинным изогнутым смычком, надетым на какую-то вертушку. Никита был потрясен. Он не мог выговорить ни слова. Он глядел на скрипку в страшном испуге. Василий Леонтьевич сказал польщенный: «Не ждал? Видишь, как я тебя? Ведь это настоящее, совсем настоящее». «Ну а как же?» — довольно отозвался Василий Леонтьевич. «Со знающим человеком покупал. Как раз для тебя, твоя мерка. Ведь на это и нужно играть». «Я не умею играть, папа!» — опять закричал Никита. «Научишься. Будешь учиться — научишься». «Папа, папа, я не хочу! Я не хотел учиться, я хотел только так, ту, желтенькую!» «А про это тебя не спрашивают», — наставительно прервал папаша. «Про то, чего ты хочешь, знают без тебя». «Но я совсем не то просил, папа!» «Пошел, дурак!» — заключил Василий Леонтьевич. Как мог Никита объяснить отцу, объяснить всем большим глупым людям, что он хотел получить ту желтенькую скрипку с сучком на верхней дощечке, ту самую скрипку? Ах, да разве можно, разве можно? Ведь Никита хотел ту скрипку, которая как настоящая, а вовсе не поправдышную, не эту ужасную скрипку, на которой надо учиться играть по правде, как большие. Разве можно? Никита бросился к Евграфу. Он умолял Евграфа уговорить отца, чтобы тот продал скрипку, чтобы не учил его, Никиту, играть на скрипке. Он клялся, что откажется от той первой желтенькой скрипки, что никогда в жизни, ни за что на свете, ничего не будет просить, только бы его не заставляли учиться играть на скрипке. Он успел разжалобить Евграфа. «Эка, довели парнишку», — сказал дядька и пошел к хозяину. Но Василий Леонтич, как на гриб,